Это, по-твоему, нравственный поступок? Она швырнула кобуру на стол. Харри откинулся на спинку стула и прикрыл глаза, слушая, как ее учащенное дыхание постепенно успокаивается. Вопрос в том, Беата, что ты считаешь нравственным? Мне неведомо, зачем ты взяла с собой кобуру. Но у меня и в мыслях нет попытаться удержать тебя от чего бы то ни было. Он поднялся. Поступай так, чтобы отец гордился тобой, Беата. Харри взялся за ручку двери, но тут услышал за спиной рыдание Беаты. Он обернулся. «Ты не понял!» — сквозь рыдание выкрикнула она. «Я думала, что смогу. Думала, это своего рода расчет, правда ведь?» Харри не тронулся с места, а потом придвинул стул, сел и приложил руку к ее щеке. Она говорила, а теплые слезы орошали огрубевшую ладонь Харри. «Ты идешь работать в полицию, потому что хочешь, чтобы во всем существовал порядок, равновесие, верно? Расплата, справедливость и все такое прочее. И вдруг, в один прекрасный день, у тебя появляется шанс свести счеты, о чем ты, собственно, только и мечтала, но лишь для того, чтобы понять, что это все же не по тебе». Она шмыгнула носом. «Моя мать как-то раз сказала, что хуже неудовлетворенного желания в жизни есть только одно — отсутствие всяких желаний вообще. Чувство ненависти — вроде бы последнее, что остается, когда утеряно все остальное. Но вот и его у меня отобрали». Она смела со стола кобуру, и та с глухим стуком ударилась в стену. Было уже совсем темно, когда Харри подошел к воротам дома на Софии с Гаты и сунул руку в карман пиджака за ключами. Когда он сегодня утром добровольно явился в управление полиции, одним из первых пунктов в распорядке дня у него значился поход в криминалистическую лабораторию за вещами, которые туда доставили из дома Албу. Но прежде всего он пожаловал в кабинет Бьярна Мюллера. По словам шефа отдела по расследованию убийств, особых проблем у Харри нет. Придется только подождать, вдруг поступит заявление по поводу взлома на улице Харрелабен-16. Кроме того, в течение дня будет принято решение в связи с тем, что Харри скрыл свое пребывание в квартире Анны в день ее убийства. Харри заявил, что если будет начато расследование, он, естественно, будет вынужден сослаться на договоренность между начальником управления полиции и Мюллером о предоставлении ему широких полномочий по розыску забойщика и их согласие на поездку в Бразилию в обход бразильских властей. Мюллер криво ухмыльнулся и заметил, что по его прикидкам расследование не начнут, поскольку для этого нет никаких оснований, да и вообще реакции со стороны начальства не последует. В подъезде было тихо. Харри сорвал оградительные ленты перед квартирой. Вместо выбитого стекла в дверь был вставлен кусок фанеры. Он вошел в комнату и огляделся. Вебер говорил, что они сперва все сфотографировали и только после этого приступили к обыску, так что потом все поставили на место. И все же Харри не мог отделаться от неприятного ощущения, что чужие руки трогали его вещи. В общем-то, не так много у него было того, что не предназначалось для чужих глаз. Пара пылких, ну, совсем давних любовных посланий, вскрытая пачка презервативов с наверняка истекшим сроком пользования и конверт с фотографией трупа Эллен Йельтон. Хранить такое дома, наверное, сочли извращением. И, кроме того, два порно-журнала, пластинка Бонни Тайлер и книжка Сусанны Брёгер, известная датская писательница-феминистка. Харри долго глядел на мигающий красный глазок автоответчика и только потом нажал кнопку. Знакомый детский голос наполнил все помещение. «Привет. Сегодня был суд. Мама плачет. Сказала, чтобы я тебе позвонил». Готовясь к худшему, Харри сделал глубокий вдох. «Завтра мы будем дома». Харри задержал дыхание. Он не ослышался. «Завтра мы будем дома. Мы победили. Ты бы видел Харри отцовских адвокатов. Мама говорит, они были уверены, что мы проиграем. Мама, ты хочешь...» «Нет, она просто плачет. Мы сейчас идем в Макдональдс отмечать успех. Мама просит узнать, сможешь ли ты встретить нас завтра. Всего». Харри слышал в трубке дыхание Олега. Кто-то высморкался и засмеялся. Потом Олег, понизив голос, сказал: «Будет здорово, если ты встретишь нас, Харри». Харри опустился на стул. Огромный комок у него в горле растаял, и из глаз брызнули слезы. Часть 6. Глава 41. С. Решетка МН. На небе не было ни облачка, но дул ледяной ветер, и Харри с Эоне, подняв воротники курток и прижавшись друг к другу, зашагали по березовой аллее, уже сбросивший на зиму свой летний наряд.